Предисловие читает Игорь Кириллов. Миша Тихомиров с сестрой Ниной в дневнике Нинель, моложе его на год, и с родителями, школьными учителями, жил в Ленинграде на улице Достоевского, напротив того дома, где теперь музей писателя. Детство у нас с братом было счастливым. В семье царили мир, согласие, по воскресеньям ходили гулять к Неве, в зоологический музей, а иногда ездили в Павловск. По вечерам папа читал нам хорошие книги, рассказы Бианки, Пришвина, Дерцу Зала, Оливер Твист, вспоминает сестра Миши Нина Васильевна, ныне жительница города Будапешта, куда она переехала в 1955 году вслед за мужем. В 2010 году в журнале «Звезда» была опубликована большая часть дневника Миши Тихомирова. И в этом же году небольшой книжкой, тиражом всего 300 экземпляров, за счет собственных средств, Нина Тихомирова издала его полностью. Как самую дорогую из накопившихся за долгую жизнь реликвий, хранит она дневник 15-летнего брата. Миша Тихомиров вел записи ежедневно с 8 декабря 1941 года по 17 мая 1942, пропустив из-за болезни только 2 дня. 159 дней – обратный отсчет. Последняя запись – предпоследний день Миши. О его гибели мы узнали 19 мая, говорится в электронном письме ВАИФ из Будапешта. 18 мая днем был очень интенсивный артобстрел. Ни мама, ни Миша не пришли домой вовремя. Трамваи не ходили, трамвайные провода висели, люди шли пешком. Вечером мама пришла, Миша нет. Утром папа поехал в училище и узнал, что рядом с ним на трамвайной остановке на углу Международного и Киевской разорвался снаряд, осколок которого попал Мише в висок. Любимая Мишина учительница, биолог Людмила Николаевна Леончикова, дала место для его могилы рядом с могилами своих родных на старом лютеранском кладбище. В блокадном городе близкие Миши, конечно, видели, знали, что он ведет дневник. Но и после Мишиной гибели они еще долго не открывали 2 тетрадки. Слишком живым и ранящим было все с ними связанное. Теперь откройте их и вы. Дневник Миши Тихомирова. Читает Олег Басилашвили. 8 декабря 1941 года. Начинаю этот дневник вечером 8 декабря, порог настоящей зимы. До этого времени было еще малоснежие, и морозы были слабые, но вчера утром ударил мороз в -23. Сегодня держится на 16. Сильно метет весь день. Снег мелкий, неприятный и частый. Пути замело, трамваи из-за этого не ходят. У меня в школе было только 3 урока. Ленинград в кольце блокады. Часто обстреливался из орудий. Топлива не хватает. Школа, например, отапливаться углем не будет. Сидим на 125 граммах хлеба в день. В месяц мы получаем каждый примерно около 400 грамм крупы, немного конфет, масла. У рабочих положение немного лучше. Учимся в бомбоубежище школы, так как окна из-за снаряда забиты фанерой, собачий холод в классах. Дома живем в одной комнате для тепла. Едим 2 раза в день, утром и вечером. Каждый раз суп с хряпой или чем-нибудь другим, довольно жидкий, какао утром, кофе вечером. До последнего времени пекли лепешки и варили изредка каши из дуранды. Теперь она кончается. закупили около 5 килограммов столярного клея. Варим из него желе, плитка на один раз, с лавровым листом и едим с горчицей. 9 декабря. 15-градусный мороз без сильного ветра, снега нет. Трамваи после вчерашних заносов не ходят. Целый день с утра до вечера идет отдаленная стрельба. Ребятам в школе дали без карточек, а, возможно, будут давать и впредь, жиденького супа. Все-таки это что-нибудь значит. Днем у нас с 10 до 5 часов света нет. Самые неприятные последние часы. Темно. Сегодня перетащили со двора дрова, которые легче всего стянуть. Днем поели клею, попили горячего кофе с хлебом, с салом, полусухарем и галетиной. Всего, конечно, минимальное количество. Но все же это из ряда вон выходящее событие. Вечером думаем шить варежки. Спать лягу часов 8. Десятое декабря. Погода все та же. В 6 часов утра мама ходила в очередь за конфетами, но безуспешно. Вернувшись, сообщила радостную новость. Нашими войсками взят снова Тихвин. Приподнятое настроение. Мама сшила первую пару варежек. Замечательные, просторные и теплые. Сегодня сварили суп на 2 дня из 10 картошек. 2 кастрюли, кружки бобов, чуть-чуть лапши и по кусочку мясных консервов. Это уже 3-й 2-дневный картофельный суп. После капусты кажется замечательно вкусным. Послезавтра снова капуста. Это последняя уже неполная бочечка. Клея по городу нет. При случае запасем еще. Пока он идет у нас замечательно, с разными острыми приправами. Затоплен камин, сейчас будем греться, пить кофе, читать вслух. Настроение бодрое. Ждем газет с подробностями о боях за Тихвин. Дневник я теперь пишу, как только дают свет, то есть после 5 часов. 12 декабря. Мама получила за первую декаду месяца 800 грамм черных макарон. Сразу же разделили их на 10 частей. Выходит, по неполной чайной чашке на кастрюлю супа. Суп сегодня уже варили с капустой. Папа сегодня ушел в школу на ночное дежурство. Взял 2 одеяла, надел свежесшитые стеганые ватные бурки, ведь в школе лютый холод. Такие же бурки, вероятно, будут готовы к среде для меня. Сейчас мы втроем сидим и читаем. Скоро пойдем спать. Вообще все мы страшно похудели. В ногах и теле слабость, которая особенно чувствуется после пилки дров, даже очень непродолжительной, там ходьбы и так далее. Тело все время зябнет. Пустяковые царапины и ожоги не заживают очень продолжительное время. Уроки стараюсь приготовлять в школе. Раньше ложиться спать. 14 декабря. Спали до 11 часов. День прошел незаметно. Варили обед. Я доделал микроскоп, но еще не испытал его. Вечером прочли при камине 3 головы морского волка. Скоро должны выключить электричество. До этого момента почитаю «Большие надежды» Диккенса. Потом спать. К вечеру оставил 4 ломтика сушеного хлеба, очень маленьких. Кусочек сухаря, 1/2 ложечки топленого сахара. Чаю я не пил во избежание запухания. И будет еще благодаря воскресенью выдача шоколада. Сегодня подсчитал остатки клея. 31 плитка. Как раз на месяц. В городе заметно повысилась смертность. Гробы? Да дощатые, как попало сколоченные, везут на саночках в очень большом количестве. Изредка можно встретить тело без гроба, закутанное в саван. 15 декабря. С некоторых пор все замечают, что у меня опухает лицо. Думаю, поэтому как можно больше уменьшить себе порцию воды. Вообще об опухании. По городу эта болезнь очень сильно распространена. Опухание начинается с ног, переходит на тело, и многие умирают. Еще раз подчеркиваю, громадную смертность среди населения. Возвращаясь из школы, можно встретить до 10 гробов. 20 декабря. Запишу о празднике немного. Он еще впереди. Сейчас варится торжественный обед. В школе сегодня много работали. Я по уборке снега 2 часа. Папа на разборке дома на дрова для школы. Потом я и еще некоторые ребята поехали на завод за буржуйками для школы и учителей. Завод у Волкова кладбища. Большое оживление. Масса гробов. По дороге видели неубранный труп на улице. Все это производит очень тяжелое впечатление. Привезли к школе 5 печурок. Потом, погрузив на санки одну, оставленную для папы, поехали втроем домой. Мама страшно обрадовалась. Печурка чугунная, цилиндрическая, вес приблизительно 4-4,5 пуда. Приладили к ней самоварную трубу, затопили. Результат великолепный. В комнате сразу стало теплее. У мамы тоже удача. Она достала 1200 грамм бомбошек. Сейчас это очень выгодные конфеты. 21 декабря. Воскресенье. Спали в замечательном тепле от печурки до 10 часов. Потом согрели на ней суп и поели. Мама ушла на дежурство. Получили хлеб. Уже отрезали частицу фонд новогоднего праздника. Сейчас 2 часа, но уже темнеет. Только что кончился сильный артобстрел города. Немцы зашевелились, вероятно, благодаря теплу. Температура -2 градуса. День рождения прошел вчера великолепно. Я получил замечательный коллективный подарок. Альбом для рисования, великолепно изданную книгу «Античное и новое искусство» с замечательными репродукциями творений великих мастеров. Потом начался обед, состоявший из 2 тарелок густого супа с капустой, каши из разваренных бобов с соей, с лапшой. Кажется, никогда не ел такой вкусной. Кофе. К кофе было выдано по кусочку вареной почки, тресковых консервов, хлеба, меда. Из всего этого каждый состряпал 10 миниатюрных бутербродов и с наслаждением медленно съел. Кроме того, ко сну мама выдала по нескольку конфет. Организм почувствовал сытость. Камин не топили, так как великолепная печечка очень сильно нагрела комнату. 25 декабря. Сегодня Нинель из-за кашля и насморка, а главное для сохранения сил, не ходила в школу. Мы же, придя в школу, узнали великолепную весть. Прибавка хлеба. Получаем теперь по 200 грамм. Это показатель нашего положения на фронте. У населения приподнятое настроение. Все воспрянули духом. 27 декабря. В школу не пошел. Дома наколол дров для печурки, потом лег. У Татьяны Александровны мама достала книгу Беляева «Властелин мира». Кажется, очень интересная. На улице мороз, -20. стекла в узорах. Скоро затопим плиточку. Интересные образчики цен на толкучке. Хлеб 300 рублей килограмм. Рис 500 рублей килограмм. Масло 750 рублей. Все это, конечно, в очень малом количестве. 31 декабря. Папа пришел с дежурства с радостной вестью. Наш десант высадился в Крыму, занял Керчь и Феодосию и громит немцев. По заданию товарища Сталина Крым должен быть очищен от немецкой сволочи. Сегодня празднуем Новый год, вечером пир, насколько возможно, конечно. К вечеру над столом укреплю медный кронштейн с лампой ниже старого. Будем жить при двух лампах. 7 января 1942 года. К 11 часам пошли в театр. Свет дали, поэтому елка состоялась. В сильном холоде посмотрели «Дворянское гнездо». Артисты играли плохо, в пальто, валенках и шубах. Потом обед. При впуске в столовую величайшая толкотня и беспорядок. Обед. Крошечный горшочек супа, граммов 50 хлеба, тоненькая котлетка с гарниром из пшена и немного желе. Хлеб и котлеты принесли к вечернему пиру. Предполагается каша из ржаной муки. 8 января 42 года. Вчера вечером по моей просьбе мама достала у Юры остатки докторского микроскопа, штатив и труба. Юра перестал, очевидно, им интересоваться, а поэтому я попытаюсь эти остатки присвоить, тем более что, присоединив к трубе объектив и окуляр от моего козла, я получил сносную для работы штуковину. Микроскоп этот не похож на наши теперешние. Сделан, кажется, в Лондоне. Вернувшись из школы, мы оставались дома, так как каникулы продлены до 15-го, что замечательно. Папа принес еще скорбную весть. Умер от истощения Владимир Петрович Шахин. Еще один преподаватель. Все это действует угнетающе, а по городу везут еще гробы и гробы в громадном количестве. Ноги у папы пока не лучше. Мои тоже чувствуют слабость. Скорее бы улучшение. Но с фронта ничего утешительного нет. 9 января 42 года. Мороз не легче. Опять сидел целый день дома. Папа достал в школе по знакомству 4 килограмма муки, отходы от производства патоки, по 25 рублей за кило. Я упоминал уже о свойствах испытания и оценки данных этой муке. Но теперь, благодаря мне, отношение к ней резко улучшилось. В энциклопедии я нашел статью, в которой указывается, что при производстве патоки получается некоторое количество глюкозы, виноградного сахара, о котором или которой говорят, что сейчас она очень поддерживает организм. Кроме того, муку можно менять на толкучке. Из мучной болтушки с некоторым количеством сахара получается какое-то подобие повидла. Она нравится всем, за исключением Нинелли. С этой штукой, с большим успехом, нами пьется чай, кофе и так далее. И я, кроме того, ем ее сырьем. Некоторые изменения в городе. Сняты кони барона Клотта с моста через Фонтанку. Рядом рассажен сверху донизу бомбой дом. Большинство, значит, люди по городу ходят как тени. Большинство еле волочит ноги. На больших дорогах к кладбищам масса гробов и трупов без гробов. Трупы, просто лежащие на улицах, не редкость. Они обычно без шапок и обуви. Трудно будет выдержать этот месяц. Но надо крепиться и надеяться. 16 января 42 года. День богат событиями. Днем совершенно неожиданно явился Алик Портяки. С ним я не виделся месяца три. Вот настоящий друг. Он притащил мне около литра соевого сладкого молока. Он сейчас получает по первой категории. Его мать, доктор, тоже. До последнего времени он доставал такое молоко. За замором червя заварили какао с таким молоком. Вечером по две ложечки его добавили в кофе. Божественно, невообразимо, неописуемо вкусно. Пол-литра молока мама завтра попытается обменять на хлеб. Если не удастся удачно проделать это, оставим себе. Вечером второе событие. Пришла записка от директора школы, в которой тот сообщал, что папу берут в 11-ю школу, в госпиталь для усиленного кормления и восстановления сил. Сделано ли это школой или по настоянию райсовета, пока не знаем. Во всяком случае, это очень хорошо. Папа в последнее время жаловался на слабость, и мы очень беспокоились о нем. А там он как следует отдохнет. Сегодня вечером будем собирать его в госпиталь. 17 января 42 года. Очень хлопотливый день. Утром проводили папу в госпиталь, мама пошла пешком в школу. За обедами вместо папы пошла Нинель. Получила 6 супов, сходила к папе, отнесла ему карточки, все-таки взяли. Он устроился, кажется, хорошо. Подробности сообщит потом. Вероятно, он пробудет там от 1 до 2 недель. Вечером уже варили суп втроем. Зашла погреться Соня. Мы нагрели ей воды. Завтра дадим немного дров. В благодарность она принесла нам с мельницы чашку пшеницы, комок теста, из него мама смастерит кашу, и большую лепешку самодельную. Вечером доели молоко, макая в него хлеб. Замечательно вкусно. Завтра встанем в 6, так как в ТПО будут давать крупу. 23 января 42 года. В ночь на сегодня умер Владимир Николаевич Комаров. Таня забежала вечером с вестью, что ему очень плохо. Мама посидела у нее до 12 часов, потом легли спать. Эту смерть папа предсказал уже давно. Слишком уж худ был покойный. Державшаяся до середины дня Таня сдает, плачет. Ей много пришлось перенести. Получили еще чашечку пшена от Екатерины Ивановны в обмен на полчашки портвейна. У ее дочери плохо с желудком. Нинель кашляет. Вечером устроим лечение. Крепкий кофе, ложку меда, портвейна. Потом закутаем и спать. 3 февраля 42 года. Температура упала утром опять до 18. Хоть бы потеплело. Я и Нинель в школу сегодня не ходили. С самого утра охотились за мясом. Простояв до половины 12-го, получил 950 грамм хорошего мяса. Крупы пока нет. Известия невеселые. Нами оставлена Феодосия. Как-никак это удар. Среди нас тоже не весело. У папы расстройство желудка, отсюда сильная слабость. Нас это очень беспокоит. Имеются слухи о людоедстве. Случаи нападения на женщин и детей. Еда, трупов. Слухи из разных источников, поэтому я полагаю, это можно принять как факт. Еще одно. На февраль на Нинелю по ошибке удалось получить детскую карточку. Это очень хорошее подспорье. 11 февраля 42 года. Мороз 12 градусов. С утра маленькая метель, но к середине дня проглянуло солнце, посветлело. В школу ходил сегодня только я. У папы уроков не было. День сегодня принес много радости. Во-первых, прибавили хлеба. И мы в день уже получаем на 300 грамм хлеба больше. Служащие 400 грамм. Иждивенцы 300, дети 300 и рабочие 500. Во-вторых, в сводке указано, что нашими частями ликвидирован основной узел блокады Ленинграда. К сожалению, ничего больше не указано. Где? У нас в последнее время так же прочно, как замор, вошел в жизнь мертвый час. Храним свои силы. Прямо удивительно, до чего мы привыкли и почти перестали замечать отсутствие таких вещей, как свет, вода, уборные. Живем при ночниках. Даже лампу зажигаем редко для экономии керосина. В последнее время начинает замечаться некоторая забота о порядке в городе. На толкучке, разросшейся в последний месяц до невероятных размеров, начали энергично орудовать пешие и конные милиционеры. Помои и нечистоты, выброшенные на улицу, заставляют убирать. Эвакуация идет сейчас, по-моему, полным ходом. По утрам очень часто видишь саночки с вещами, ползущие к Финляндскому вокзалу, откуда идут эшелоны к Ладожскому озеру. Мы же об эвакуации пока невысокого мнения. Идут слухи, что везде живется несладко. Да и появилась надежда на улучшение положения дел в Ленинграде. Постскриптум. Татьяна Александровна получила письмо из Ташкента от эвакуировавшихся родных. Они пишут, что там очень несладко. Работу найти трудно, с продуктами очень туго, заработки невысокие. 13 февраля 42 года. Получили пшено. Объявлена выдача сахару. Всего 950 грамм. Завтра ожидается выдача мяса и масла. Интересен случай, иллюстрирующий трудность получения и ценность воды. В Волковой деревне хозяйка загоревшейся квартиры выскочила на лестницу, по которой поднималась женщина с двумя ведрами воды. И несмотря ни на какие уговоры и мольбы, первой, вторая воды дать не пожелала. В результате дом сгорел. Большое число смертей в городе происходит все-таки от неумения или невозможности в некоторых семьях планово распределить пищу. Некоторые, например, получив утром хлеб, сразу же съедают его. Также поступают с другими продуктами. Многие из обедающих в столовых, беря по нескольку блюд, в первые же дни исчерпывают всю карточку, а потом пухнут с голоду. У нас в этом отношении дело обстоит благополучно. План везде и повсюду. 19 февраля 42 года. В школу ходили Нинель и я. Дома остался папа. Мама тоже ходила к себе в школу. Она обещала вернуться позднее, поэтому мы решили замариваться втроем. Только вскипел самовар, неожиданно открылась дверь, и появился настоящий живой Боря в красноармейской форме. В Все мы бросились к нему. От радости чуть не плакали, сели к самовару. Боря из мешка достал масло, хлеба, сухарей, сгущенного молока. Пили чай и не могли наговориться. Ели, конечно, тоже не по-прежнему. Пришла мама, заплакала от волнения и радости. Глядя на их встречу, и мы не могли удержаться от слез. Оказывается, Боря до последних дней не знал о страшном положении в Ленинграде, а как только узнал, то, взяв продуктов, поспешил вырваться на несколько дней сюда. С большими трудностями добрался сюда, не знал, живы ли мы, цел наш дом. Всех нас очень сильно взволновала эта чудовищно радостная, необыкновенная встреча. Еще сейчас не верится, что приехал Боря. В голове масса, хаос мыслей. Их приведу в порядок и запишу позднее. Сейчас это невозможно сделать. Пока коротко. Боря привез 3 больших буханки хлеба, немного сухарей, консервов, масла, баночку сгущенного молока, макарон, несколько концентратов. Это все для нас сейчас очень кстати. Вечером будет прямо пир. 28 февраля 42 года. Сижу дома, хранителем жилья и всего прочего. Ноги слабы, тело вялое. Особенно жалуется на это папа. Он говорит, что ноги хуже, чем когда-либо. Чем объяснить это? Был коротенький обстрел. Снаряды ложились где-то очень близко. Сегодня вернулся из стационара мама. Чувствует она себя лучше, хотя ноги все еще слабы. Да и понятно, слишком недостаточен срок и количество питания для таких организмов, как наши. Во время обстрелов много снарядов упало и около стационара мамы. Мама принесла с собой 2 крупных осколков. Последние дни читаем вслух и каждый отдельно Оскара Уайльда. Папа на толкучке приобрел томик с главнейшими его произведениями. Порции хлеба, да и всего прочего, снова чудовищно мало. Аппетит адский. Снова мечтаем о прибавке. 1 марта 1942 года. Весь день посвятили уборке. Копоть, грязь и беспорядок у нас страшные. Вечером мама получила мясо. Это последняя февральская выдача. Поели его сырым, с маленькими кусочками хлеба. Замечательно вкусно. Чувствуешь себя волком. Слабость в ногах не проходит, хотя последнее время едим каши. Жидкие, правда, но все-таки каши. Может быть, это нам только может казаться, что таким обильным питанием можно поправить такие организмы, как наши. Борис, например, говорил, это не еда, не поправка. А вам надо бросать все, да и сматываться отсюда, ибо на такой пище далеко не уедешь, а 2 блокады вам не пережить. Последнее абсолютно верно. 15 марта 42 года. Воскресенье. 30 марта. Но все те же чертовы 25 градусов мороза. Мама утром ходила к Балтийскому за белым хлебом. Его дают только больным желудком, но маме повезло, она купила за 25 рублей справку, по которой его можно получить. Придя домой, она обменяла 800 грамм на 2 дня белого хлеба на 1600 грамм черного. Прям замечательно. Папа ходил на воскресник, скалывал лед у школы. Хорошо хоть, что их там покормили. Завтра папу берут в городской стационар. Я снова остаюсь главным истопником, водоносом и так далее. 19 марта 42 года. Чуть теплее. Солнце, небо и воздух замечательные. Мама и я сегодня сидим дома, отдыхаем. Объявили выдачу масла всем, кроме нас, живенцев. Это хорошо. Папе тоже, вероятно, начнут давать масло. В квартире у нас произошел трагический случай. Замерз муж Прасковья Ивановны, Константин Алексеевич. Он пошел в баню куда-то, к черту на кулички, прислал поздно вечером оттуда человека с вестью, что лежит и не может идти. Его жена, какое дать ей название, побоявшись идти к нему с саночками одна, тем не менее никому ничего не сказала. И вот результат. 21 марта 42 года. С утра я занимался уборкой, ведь сегодня день маминого рождения. Мама и Нинель в школе. Первая за белым хлебом, вторая за обедом. К 3 часам поели супа. К 4 пришел папа, поставили самовар и устроили торжественный замор. Маме поднесли великолепную чайную чашку, купленную папой на толкучке. На заморе черный и белый хлеб копился нами за несколько дней. Борины сазан в томате и сгущенное молоко, сахарный песок и натуральное кофе. Поели хорошо, отвели, что называется, душу. Сегодня объявили выдачу сахара и крупы. Нормы старые, завтра попытаемся получить то и другое. В последнее время участились обстрелы города, бьют по разным районам. Жители же совсем спокойны. То ли привычка, то ли перенесли неизмеримо больше. Сводка бодрая, части Федюнинского теснят немцев, продвинулись на несколько километров. Определенного же ничего. 29 марта 42 года. Погода точная копия вчерашней и, следовательно, прекрасная. Утром удачная охота за сливочным маслом, полученная вместе с новой выдачей, всем, кроме иждивенцев, 1050 грамм. Давненько не было столько масла. От карточек масляных остались только корки и ни одного талона. А этого не было уже несколько месяцев. Город принялся за уборку. На улицах масса народу с ломами, лопатами, кирками. Солнце помогает им вовсю. Уклоняющихся от повинности задерживают милиционеры. Была, например, оцеплена толкучка и устроена проверка документов. Немцы разлетались. Самолеты появляются над городом несколько раз. Зенитки, как и полагается, страшно, но безрезультатно полили. По скриптум. Пробуждение сегодня не совсем обычное. С грохотом и звоном выбитого стекла. Очевидно, где-то поблизости ляпнулся снаряд. Я искал, но следов не нашел. Снова хлопают зенитки. Пойду высунусь и посмотрю. 2 апреля 42 года. По виду форменная зима. Серое небо. Сыплет с самого утра снег. -5. После уроков работали, по-моему, совершенно зря. Снег сразу же засыпает очищенное. После работ на снегу последних дней ноги и руки от работы ломом ослабли и снова отказываются работать. В школе новый предмет, называемый противохимическая защита. Упор на то, что очень и очень возможны в самом близком и неожиданном будущем химподарки от немцев. Половина передовиц посвящена этому. 9 апреля 42 года. Утром пасмурно, но выше нуля. В середине дня проглянуло солнце. Тает чудовищно, улицы потоплены. Опасения оправдались, работы продлены до 15-го, но в школе сегодня работ не было. За эти дни убрано очень мало по городу. Один сегодняшний день уберет снега больше, чем все население города. Очевидно, нам теперь всю весну и лето под разными соусами будут преподноситься разные повинности. Кончится снег, начнется земля, огороды и так далее. Божественный замор! Мама получила в ТПО сельди, 4 штуки и хвост. И новую выдачу масла, 600 грамм. Сельди крупные, жирные, толстые, божественные, с не менее божественными молоками. 13 апреля 42 года. Утром маленький морозец, зато днем идеально чистое небо и замечательное солнце. Школьный двор почти весь обтаял, поэтому после уроков поковырялись только для вида. Ноги плохи. Слухи о прекращении эвакуации, о скором выселении из Ленинграда некоторых категорий, например, судимостями спекулянтов, эвакуированных и так далее. 20 апреля 42 года. К 10 отправился в райсовет узнавать о своих делах. Дорогу туда и обратно проделал на трамвае, поэтому устав очень мало. Вернулся рано. Результаты таковы. Завтра к 10 часам явиться на медосмотр в 18-ю поликлинику, потом снова в райсовет уже за путевкой в ремесленное училище. Захватить с собой уже продуктовые карточки. Сейчас жду папу и Нины или школы, размышляю. Решил воспользоваться временем, покоем и тишиной, царящей в квартире, и вписать в дневник день великого переворота в моей жизни. Немножко грустно. Влияет, конечно, на настроение прекрасная погода, грачи, ломающие для своих гнезд ветки с деревьев у церкви, бабочка, кажется, траурница, большая и черная, первая, пролетевшая сейчас по улице. На первый взгляд все это весеннее, веселое, но война и блокада – два слова, объясняющие все. Весеннее недоступно. С другой стороны, как-то отрываешься от своих. Дома будешь только ночевать, пожалуй. Вообще же из нас, наверное, очень быстро спекут должных электромонтеров и сварщиков и пошлют по предприятиям. Работы по городу этим специальностям, вероятно, будет много. 15 мая 42 года. Довольно ясно, тепло, вылезает трава, развертываются листья. В училище ничего нового, но занятия, по-моему, идут все-таки вяло. Завтра Нинейлин день рождения, устроим замор, который обещает быть замечательным. Хлеб подкоплен. Толкучка обогащается, скоро эвакуация и отъезжающие распродаются. 17 мая 42 года. Воскресенье. Погода совсем летняя. 15 градусов тепла. В трамваях жарко. Замор вчера был замечательный. Я наелся до отвала. Не зря копил. В училище выдали обед и ужин вместе. В 1 час дня. Поэтому вернулся домой рано. Что будем делать, не знаю. Может быть, если Нинель придет рано, сходим в кино. Поминутно вспоминается былое, которое повторялось бы и сейчас, не будь проклятой войны. И понятно, трава уже большая, скоро будут листья, на кустиках уже есть, а погода... А тут с утра до вечера я в училище, да и все остальные запитания поздно сидят по школам. Опять хочется удрать подальше из героического, постылого и надоевшего Ленинграда.